Глава 10. Долгожданные корочки. Тягостную паузу, повисшую между молодыми людьми, разбила пичуга в ярком оперении. Усевшись по соседству, она хитро глянула на Ласло и запела. Он хмыкнул. Голосок у птички оказался препротивным. На его фоне визг работающей бензопилы кое-кому показался бы музыкой. Вайду тоже передернула от скрипучей трели пересмешника, и она поспешно вытерла слезы. На бледном личике снова засветилось неприкрытое обожание, и Ласло внутренне застонал. «Матерь Божья, опять 25!» «Никогда так больше не шути, хорошо? Это слишком жестоко». Девушка нерешительно улыбнулась и попыталась поймать его взгляд. «Я не шучу, принцесса. Признаюсь, ты очень нравишься мне, но пойми, мы не пара. Ведь ты привыкла к стабильности и комфорту, а я бродяга, я останусь им. В прошлом, будущем и настоящем. Не отворачивайся, Вайда, прекрати плакать». «Да-да, я сейчас». Видя, что хлюпающая носом девушка принялась лихорадочно рыться в сумочке, Ласло похлопал себя по карманам и протянул ей свой носовой платок. «Вот зачем женщины таскают с собой кучу всякой ерунды, если в нужный момент ничего не могут найти?» — подумал он с досадой. Наблюдая за тем, как туго накрахмаленный квадрат батиста превращается в скомканный комок, он обругал себя за галантность. Ласло не мелочился, просто дорожил подарком. На его 28-й день рождения страшно гордая собой Фанечка преподнесла ему стопочку носовых платков, перевязанных блестящей голубой тесьмой. Кривоватая строчка и неумелая вышивка говорили сами за себя, да и Чирик под большим секретом сообщил, что его невеста перевела на шитье кучу времени. Ручная работа – редкая вещь в цивилизованных мирах, да и хорошие друзья встречаются нечасто. Поэтому землянин дорожил подарком и брал с собой платки с Арнойки лишь по особым случаям. Он заметил, что они приносят ему удачу. Одна незадача — стоило ему выпустить из рук очередной талисман, как тот приказывал долго жить. Вот и на этот раз использованный платок порхнул в ближайшую урну мусоросжигатель. Ласло дернулся его поймать, но было уже поздно. Белый лоскуток нырнул в темное жерло, подернутое силовой пленкой, и распался на атомы. Да, пропал последний из магикан. Черт, плакала моя удача. Да и Фанечка расстроится, когда узнает, — подумал он. «Что-то случилось?» — спросила Вайда, заслышав его огорченное восклицание. «О, прости! Кажется, это была многоразовая вещь, да?» — догадалась она. Скрыв досаду, сейчас было не до этого, Ласло беспечно улыбнулся. «Не бери в голову. Обычная штамповка из множительного автомата», — соврал он. «Тогда ладно». Немного помедлив, Вайда с сомнением проговорила. «Скажи, ты еще хоть чуточку любишь меня?» «Ага, наконец-то мы перешли к главному». Почти обрадовался Ласло. Это был ожидаемый вопрос и далеко не новый. Когда ему не удавалось ускользнуть от девушки, она всячески пыталась прозондировать его на этот предмет. Вот только он до сих пор не знал на него ответа. Иногда ему казалось, что было время, когда он испытывал к ней нечто большее, чем просто жалость к влюбленной дурочке. Особенно, когда вспоминал свой неожиданный запой. Он частенько ломал голову над его причиной, но ничего стоящего на ум не приходило. Перед внутренним взором мелькали картины, как он находился чуть ли не на грани буйного помешательства, страшно злясь на нее. Но из-за чего? Стоило только сосредоточиться на этом вопросе, и в мыслях сразу же воцарялась звенящая пустота, хотя он не относился к тем, кто, протрезвев, забывает о своих пьяных подвигах. «Ладно, больше это не имеет значения. Главное, не навредить принцессе и расстаться по-хорошему. Эх, хорошо бы знать, что у нее на уме», — подумал Ласло и с надеждой коснулся ожерелья, спрятанного на груди. «Федька, можешь чем-нибудь помочь?» — спросил он мысленно у вотсайского чуда. В ответ его окатило знакомое ощущение, и в следующее мгновение на него навалились чужие эмоции. Ясности они не прибавили, скорее наоборот. Ласло беспомощно барахтался в ощущениях девушки, не в силах разобраться, что они значат. Единственное, что он понял в клубке беспорядочных эмоций, так это то, что чувство вины у нее превалирует даже над любовью. Как всегда, в самые ответственные моменты его жизни решение пришло спонтанно. «Прости, принцесса, но нет. Не скрою, что одно время что-то было, но затем куда-то испарилось», — напрямик ответил Ласло и демонстративно глянул на наручный ридер, что заменял собой часы. «Вайда, нам нужно поторопиться, если хотим успеть к началу торжества». Выкрик, полный муки, заставил его поежиться. «Нет, этого не может быть! Я понимаю, что сама во всем виновата, но как ты не понимаешь, что мне не жить без тебя?» Цепляясь за него, девушка попыталась упасть на колени. «Любимый, я сделаю все, что ты захочешь. Я буду твоей рабой, служанкой, пылью под твоими ногами. Только не бросай меня, умоляю!» Лихорадочно бормотала она, не спуская глаз с его лица. «Тихо, тихо, малыш, ну что за глупости?» Чертыхнувшись, Ласло прижал девушку к себе. Чтобы привести ее в чувство, он тряхнул хрупкие плечики, и она безвольно мотнула головой, будто неживая. Дело принимало скверный оборот. Эмоции девушки хлестали через край, грозя утопить его в безграничном отчаянии. Мысли путались, в них царила такая сумятица, что Ласло поспешно воззвал к маленькому приятелю, прося убрать канал связи между ним и девушкой. Федька послушался, и он, оставшись наедине со своими эмоциями, облегченно перевел дух. «Матерь Божья, какое счастье! Не хочу быть телепатом!» — подумал Ласло и досадливо глянул на девушку. «Ну-ка, успокойся! Хватит истерить!» — рыкнул он и, спохватившись, снова перешел на мягкий увещевающий тон. «Вайда, давай смотреть на мир трезвыми глазами. Любовь любовью, но однажды ты не выдержишь. Но будет уже поздно, ведь жизнь быстротечна. Не заметишь, как годы пролетят. Пойми, принцесса, трудности быта выжгут чувства, и тогда ты проклянешь нашу встречу». Сплетая анестезирующую словесную паутину, землянин не подозревал, что у его объяснения с девушкой есть незримые наблюдатели. Больше того, один из них находится совсем близко и целится ему в голову. «Сволочь, а заливает классно», — насмешливо подумала невольная свидетельница их разговора. «Да, полная непруха. Не повезло девчонке». Она коснулась полураспустившегося бутона на ветке и усмехнулась. «Знакомая ситуация. И так тяжело любить в одиночестве, а тут еще явный профи. Обработает в ноль минут, оглянуться не успеешь, как он выставит тебя полной дурой и вдобавок внушит, что ты сама же во всем виновата». Сидящая на дереве незнакомка осторожно переменила позу и снова прислушалась. События внизу развивались по классическому сценарию, прописанному в учебниках по психологии. Морщинки от горьких воспоминаний, все самое лучшее останется позади. Сильные чувства длятся не больше 3-4 лет. Ты еще встретишь свою любовь и быстро забудешь обо мне. Однажды ты посмеешься. Парень знал свое дело. Он продолжал говорить, не умолкая ни на минуту. Девушка горько плакала, но кризис уже миновал. Самый острый приступ отчаяния уже прошел, и она понемногу приходила в себя. Несмотря на ненависть, незнакомка отдавала должное хладнокровию и выдержке парня. Конечно, ей было жаль пепельно-волосую красотку, и в то же время была досада. Вот ведь дура тупоголовая. Чем плакать, лучше бы пнула подонка куда следует. От этого было бы куда больше пользы, чем от твоего хныканья. С ожесточением подумала она и нетерпеливо заерзала на ветке. «Ну давайте же, голубки, заканчивайте свою тягомотину, и так уже тошнит от вашей воркотни». Вайда словно подслушала ее мысли. «Хватит». Почти беззвучно выдохнула она и попятилась прочь. «Думаешь, я не знаю, по кому ты сохнешь? Это ведь твоя недоделанная звездная кошка. Воображаешь, что оборотням есть дело до нас, обычных людей? Тогда ты еще больший дурак, чем я думала. Вот увидишь, Шеда никогда тебя не полюбит!» — выкрикнула она, заикаясь от гнева. «Все сказала», — сдержанно проговорил Ласло. Его уже бесило затянувшееся объяснение. «Бессердечный негодяй! Знай, я ненавижу тебя!» Вайда бросилась бежать, а Ласло прислонился к стволу дерева и захлопал себя по карманам. В последнее время он пристрастился к курению кава, находя, что это вполне удачный заменитель земного табака, причем без его отрицательных последствий. «Фу, слава богу, развязался», — подумал он, стараясь не замечать мерзкого осадка на душе. Из-за своей любви девушка была настолько беззащитной, что его не оставляло чувство, будто он только что ударил маленького ребенка. «Ага, наконец-то ты попался», — обрадовалась незнакомка. Прищурившись, она поймала землянина на мушку. «Радуешься, подонок?» «Ну-ну». Она прицелилась в глаз, но затем ухмыльнулась, и дуло оружия переместилось вниз. «Нет, чистая смерть не для тебя. Для начала послушаем, что ты запоешь, оставшись без своих любимых мужских причиндалов. Все демоны хаоса!» — выругалась она, заметив, что к намеченной жертве спешит парочка сорноев. «Ладно, дорогуша, не скучай, мы еще встретимся». Незнакомка, невидимая в своем комбинезоне-хамелеоне, убрала оружие за спину и легко соскользнула с дерева. Спустя некоторое время она преодолела охраняемый периметр навигационной школы и исчезла на одной из дорог, ведущих вглубь района Кайра. Не подозревая, что чуть было не обзавелся приятным козлетоном, Ласло, тем не менее, был в полной боеготовности. Его расслабленная поза была обманкой. С некоторых пор Федька не умолкал и всеми доступными способами сообщал ему об опасности. Да и собственная интуиция землянина не дремала. Но он делал вид, что ничего не происходит, и при этом в любой момент был готов взорваться действием. С уходом Вайды ощущение опасности резко усилилось, но Ласло неторопливо курил и с рассеянным видом поглядывал по сторонам. Он очень надеялся, что у его недоброжелателей складывается ощущение, что он отходит от непростого разговора, а не ищет источника опасности. Вдруг ему почудилось движение среди веток ближайшего дерева, а затем он увидел, как мигнул зловещий черный зрачок. В то же время Ласло покатился по земле, но, вопреки ожиданиям, выстрела не последовало. Не было ни характерного треска, ни фонтанчика от смертельного заряда, ни запаха озона. Вдобавок у него пропало ощущение опасности. Маленький ватсайский телепат тоже замолчал, перестав транслировать чувство тревоги. «Федька, ты уверен, что все чисто?» — запросил он подтверждение. Получив ответ, который можно было расценить как утвердительный, Ласло еще немного выждал и выглянул из-за дерева. «Надеюсь, ты не ошибаешься, колючка. Не хотелось бы заполучить лишнюю дырку в шкуре». Но стоило ему показаться из-за дерева, и в то же мгновение над его головой раздался резкий хохот и треск. Ласло снова покатился на земле. Да, его сознание не сразу дошло, что это голоса птиц и шум многочисленных крыльев. «Мать вашу!» Сконфуженный землянин вскочил на ноги и, схватив палку, запустил ее в стаю крупных черных птиц. «Кыш, сволочи!» В ответ на его недружественный выпад, птицы снова разразились издевательским смехом и, снявшись со своих мест, полетели прочь. Ласло смачно сплюнул, избавляясь от горечи, скопившейся во рту. Адреналин в крови пришел в норму, и он ощутил, что основательно взмок от внезапного напряжения. Похоже, сегодняшний денек не задался с самого утра. Сначала Вайда, а теперь еще и это. Он оглядел себя и досадливо поморщился. «Чтоб тебе, полнейшая непруха! Весь грязный и мокрый, как лягуха! Придется заглянуть к Костеляну, пусть даст другой мундир, этот уже не к черту. Ладно, все хорошо, что хорошо кончается». С этой мыслью он повернулся к Сорноям, удивленно взиравшим на него. «Привет, неразлучники!» Стараясь не клацать зубами, Ласло улыбнулся. При виде чистеньких, аккуратно причесанных друзей, одетых в безупречно отглаженные мундиры, в его душе всколыхнулась зависть. «Совсем недавно я выглядел не хуже», — вздохнул он про себя. «Привет, привет!» — протянул Чирик. «Чем это тебе не угодили, Вакроны?» — поинтересовался он, озадаченно глядя на мокрого и перепачканного приятеля. «Ненавижу падальщиков», — отозвался Ласло. Он попытался привести форму в божеский вид, но его усилия привели лишь к увеличению грязевых разводов на светлом и очень дорогом натуральном сукне. Навигационная школа была богатым заведением и не экономила на своих учащихся. Им предоставляли все самое лучшее, в том числе и одежду. «Что, стосковался по урокам борца и решил вспомнить маскировку на местности? Или ты только что с тренировочного плаца?» Не унимался Чирик, и в его скрипучем голосе зазвенели мелодичные нотки. Так всегда бывало, когда Сорной старался скрыть насмешку. «Наверное, уже успел с кем-то подраться», — предположила Фанечка, невеста Чирика. «Ну и видок, гаши не бывает», — заметила она и сморщила носик. «Фу, слушай, мог бы ты помыться перед выходом? Сам знаешь, какое у нас плохое обоняние. Но даже я чувствую, что от тебя разит потом». «Ну да, есть такое дело. Пропотел, как лошадь». Не стал отпираться Ласло, и в его глазах заплясали смешинки. Состроив жалобную мину, он перешел на шутливый тон. «Не велите казнить, ваше цыплячье величество. Велите миловать». Он попытался обнять Фанечку за плечики, но она ловко уклонилась от его рук. «Не тронь меня, грязный хантырин!» «Цыпуль, честное слово, я не виноват. Эти гады первые начали. Я к ним не приставал». «Знакомая песня!» Скептически фыркнув, Сорнойка смилостивилась. Она порылась в сумочке и извлекла из нее небольшую плоскую пластину, похожую на расческу без зубцов. «Стой смирно, да кремская вонючка!» — приказала она. «Сейчас попробую привести тебя в порядок!» Несколько размашистых движений, и Ласло окутало густое облако пара. Когда оно рассеялось, оказалось, что к его мундиру вернулись сухость и первоначальный опрятный вид. Он сразу же приободрился, ощутив тепло сухой одежды. Несмотря на устойчивый аромат тонких женских духов, который оставила переносная химчистка, его настроение сразу же поползло вверх. «Теплынь!» — блаженствовал Ласло. «Господи, как мало нужно человеку для счастья!» «Душевное спасибо, Фанечка! Ты настоящая палочка-выручалочка!» — весело сказал он и покосился на приятеля. «Слушай, Цыпуль, а ты почему такая хмурая? Неужели поругалась со своим благоверным?» «Не дождешься, обезьян!» Чирик по-хозяйски обнял хорошенькую, как кукла, невесту и с видимым удовольствием чмокнул ее в щечку. «В отличие от вас с Вайдой, у нас с Фанечкой все просто замечательно!» «Вот именно! Черноурин здесь ни при чем! Это все ты!» — воскликнула Сорнойка и смерила Ласло уничижительным взглядом. «Ну-ка, признавайся, опять обидел Вайду?» «И не упирайся, я видела, как она убегала от тебя, неблагодарный хантырин! Вот чего ты добиваешься? Ведь знаешь, что бедняжка сохнет по тебе, неужели ее любовь нисколечко тебя не трогает?» «Ясно. Давно шпионите?» — деловито поинтересовался Ласло и, охнув, запрыгал на одной ноге. «Ой, ой, больно-то как! Фанечка, не смей легаться! Вспомни, что ты милая птичка, а не ломовая лошадь!» Но Сорнойка была неумолима. «Никто не шпионил за тобой, варнильский увоз! Ну-ка, не увиливай, отвечай по существу!» — потребовала она. «А я просила любви. Лично мне вполне достаточно секса. Любовь, любовь, заладили как попугаи, чушь все это! Фу, Фанечка, не приближайся, злая девчонка! «Нет, только не бей! Чирик, скажи ей, что это нехорошо!» Смеясь, Ласло попытался спрятаться за друга. «Фанечка, Фанечка, может, я еще исправлюсь, а ты сразу же драться!» «Врешь, гад! Сейчас я покажу тебе такую милую птичку, что в жизни не забудешь!» Крепким кулачком Сорнойка основательно ткнула его в живот. Когда Ласло, преувеличенно громко охая, разогнулся, она уже успокоилась. Одернув зеленый мундир, который говорил, что его хозяйка принадлежит к славной когорте корабельных эскулапов, Фанечка вручила ему зонтик, забытый Вайдой. «На, держи, оглобля, и помни, я не хочу последовать твоему примеру и промокнуть до нитки, тем более упасть и изваляться, как хантырин». Болезненно поморщившись, Сорнойка была профессионалом и знала, куда бить. Землянин взял под козырек. «Так точно, ваше цыплячье величество. Куда прикажете вас отбуксировать?» «Вот бестолочь!» Фанечка с надменностью королевы приподняла бровь. «Куда же еще? Конечно, в центральный актовый зал. Ласло, я не слишком сильно тебя стукнула. Чего-то ты слегка позеленел». Забеспокоилась она и потянулась к своей волшебной сумочке. «Минуточку терпения. Сейчас я сниму болевой синдром». Когда в ее руках оказался крохотный прозрачный аппаратик, Ласло попятился прочь. «Не надо! Честное слово, я выживу!» Запротестовал он, но Сорнойка не послушалась и, выбрав момент, всадила ему дозу лекарства, сопроводив действие излюбленной фразой всех эскулапов. «Ну вот, раз и готово, а ты боялся!» Крякнув от огорчения, Ласло скорчил горестную мину. Лекарство подействовало незамедлительно, и ягодица, куда оно угодило, тоже онемела. «Черт! Такое чувство, будто вместо правой ноги у меня теперь протез!» Он с обидой посмотрел на ехидно улыбающуюся Фанечку, но при всем желании не мог на нее сердиться. Слишком уж часто Сорнойке приходилось штопать его раны. И вообще, помимо Аэлиты, Сорнои были его первыми настоящими друзьями. Стоило ему лишь заикнуться, и они мчались к нему на помощь, невзирая на место и время суток. Это только со стороны Сорнои казались сбалмошными врединами. «Бессовестная девчонка! Вот зачем ты это сделала?» — проворчал Ласло и, не дождавшись ответа, тяжко вздохнул. «Ну что, злыдня, похромали? Кстати, Фанечка, я уже говорил, что ты сегодня бесподобна». «Эй, Чирик, не заводись, приятель, я же восхищаюсь твоей невестой с чисто эстетической точки зрения». «А хочешь, я подправлю тебе угол зрения?» — петушился Сорной, ревниво косясь на землянина. «И вообще нечего пялиться на чужих невест, своей обзаведись». «Обзаведусь. Когда-нибудь». Они свернули на боковую тропинку, и тут взгляд Ласло зацепился за цепочку узких следов, уходящих от ствола дерева, и он встал как вкопанный. «Стрелок? Вот черт! Выходит, мне не померещилось». «Да, Мадияр, кажется, ты вляпался во что-то скверное. Знать бы еще во что!» — мелькнула у него обескураживающая мысль. Пока землянин перебирал в уме врагов, способных пойти на убийство, Сорной, не будь дураком, выхватил у него зонтик. Чирик встал по другую сторону от невесты и с готовностью оттопырил локоть. «Солнышко, лучше цепляйся за меня, иначе тебе всю дорогу придется висеть на руке у этой оглобли». От внимания жениха Сорнойка сразу же расцвела и без колебаний оставила землянина. «Ах, милый, ну как тебя не любить?» Фанечка поправила галстук на груди Чирика и, включив обаяние на полную мощность, кокетливо хлопнула длиннющими розовыми ресницами. «Ты же у меня такой умный и храбрый!» — сладко чирикнула она, и ее ожидания не были обмануты. Чирик от ее похвал сразу же напыжился, как индюк, и по привычке потянулся к тщательно причесанному хохолку. На этот раз он был выкрашен в малиновый цвет и бодро смотрел вверх. «Ишь, устроили здесь брачные танцы!» Влюбленная парочка выглядела настолько трогательно и забавно, что Ласло на время забыл о своих тревогах. «Предательница! И ты, Чирик, тоже хорош! Друг называется!» Не обращая внимания на возмущение Сорноя, он отобрал у него зонтик и вклинился между друзьями. «Нечего кричать! Не твое, не трожь!» — сказал он Чирику. А знаете что, народ? Жизнь все-таки хорошая штука. Что бы ни говорили пессимисты. Скоро мы получим дипломы и будем свободны, как птицы. Нечего примазываться. Это наши предки-птицы, а твои неуклюжие обезьяны. Недовольно заметила Фанечка и из-под тишка попыталась его пнуть, но Ласло был настороже. Он живо увернулся и укоризненно покачал головой. «Плохая птичка! Твое счастье, что я хороший обезьян! Цыпуль, признайся, наверняка в твоих предках числится кто-то из страусов. Уж очень ты брыкучая! Сам ты потомок Джупа!» Не осталось Сорнойка в долгу. «Что-то я не понял. Вы что, окончательно разбежались с Вайдой или просто поссорились?» Спросил Чирик, перерывая их оживленную перепалку. «Окончательно?» — бодро сообщил Ласло, и Фанечка, покосившись на него, скептически фыркнула. «Ну и дурак, признайся уж, что страшно боишься влюбиться. Вот что ты творишь, а? Сколько можно издеваться над девчонкой? Над ней уже всем курсом смеются!» Распалившись, крохотная Сорнойка подступила к землянину и задрала голову, чтобы видеть его лицо. «Черноурин, Алтаури, Кримиас, Саварон!» — воззвала она к жениху. «Скажи своему ненормальному дружку, что только последний дурак мог отвергнуть такую девушку, как Вайда. Попомни мое слово, обезьян, ты еще пожалеешь, что отказался от ее любви. На свете не так уж много тех, кто готов пойти за нами хоть в огонь, хоть в воду. Брось, малышка, не стоит горячиться, я же не отказываюсь». Если мне суждено влюбиться, то так тому и быть. Вот только слабо в это верится. Поверьте, народ, в мире нет любви. Это всего лишь инстинкт размножения, заложенный в нас природой. Ах ты, варнильский увоз! Хочешь сказать, что у нас с Черноурином не любовь, а голый инстинкт размножения? Ну все, тебе не жить, Фанечка. Зато я верю в дружбу, честное слово. «Малыш, прекрати драться! Чирик, скажи ей! Все, сдаюсь! Вы, ребята, уникумы, носители редкой заразы под названием любовь! Ой-ой-ой! Сам ты, зараза, не смей обижать Фанечку!» «Ну, знаете, вдвоем на одного это уже нечестно!» Спасаясь от дружеской мести, Ласло бросился к учебным корпусам. Но не тут-то было. Едва касаясь дорожки, легконогие сорной летели следом за ним, и разделяющее их расстояние стремительно сокращалось. Догнав, они совместными усилиями повалили его на раскисшую землю. «Все, все, ребята, сдаюсь, так и быть. В знак своего поражения я угощаю вас обедом в городе, договорились?» «Еще спрашиваешь?» «О, Атум!» — сполошилась Сорнойка, когда увидела, во что превратились их парадные мундиры. «Ну-ка, подъем, бездельники! Чего разлеглись, как хантырины в грязи? И нечего строить неумилительные рожи. Нет, и тебе тоже нет. Сами чистите свою одежду, я вам не служанка-андроид». Бортс оторвался от наблюдения за беззаботно резвящейся троицей. «Это он серьезно?» Сидящий неподалеку Ирвинг выбил трубку и, вытянув ноги, сладко зевнул. «Ты о чем? О приоритете дружбы, заявленном Романовичем?» «Думаю, да». Он усмехнулся. «Знаешь, я согласен с мальчишкой. Дружба хороша тем, что в ее основе лежит оптимальное соотношение симпатии и расчета. А вот любовь — темная лошадка. Полагаясь на инстинкт, никогда не знаешь, выиграешь или проиграешь». «И все же в его возрасте это ненормально. Что ни говори, а молодость на то и дана, чтобы любить», — сказал Бортс, и на его суровой физиономии появилось мечтательное выражение. «Любовь, Марио, это замечательно. И неважно, если она безответна. Все равно это незабываемая пора». Он подпер голову рукой и ностальгически улыбнулся. «А знаешь, в старших классах я был влюблен в одну девчонку. Безумно, ты не поверишь. До сих пор, как вспомню, так сердце ёкает». «Максим Ван Кросс, что ли?» — осведомился Ирвинг и ухмыльнулся. «Можешь не стараться, дружище, у меня толстая шкура, взглядами ее не пробить», — читалось на его крупной лунообразной физиономии. Бурц скептически хмыкнул. «Тьфу на тебя, а говорил, что не рылся в моем досье», — проговорил он укоризненно. «Была нужда», — фыркнул Ирвинг. «Я и так знаю тебя как облупленного. Это все твоя любовь, Максима. Баба есть баба, треплет языком по делу и без дела. Дурак ты, Кардо. Благодаря твоему рыцарскому идиотизму она отхватила такой жирный кусок, что до сих пор им давится. Жаль, что никак подавиться не может», — сказал он и, проверяя, насколько собеседник готов к важному разговору, бросил на него испытующий взгляд. Это не прошло мимо внимания борца, но он не подал виду. «Да ладно тебе», — сказал он и просительно добавил. «Марио, признай уж, что на данный момент Максима Ван Кросс по праву занимает свое кресло во внешней разведке». «Нет, и даже не проси. Это твое место. Хитрожопая стерва не имела никакого права занимать его в обход тебя», — заявил Ирвинг безапелляционным тоном и с тревогой посмотрел на товарища. Борца вновь прихватил приступ жесточайшей лихорадки, тем не менее он нашел в себе силы дать ему отпор. «Дружище, если не хочешь со мной поссориться, никогда, слышишь, никогда, никогда не говори о Максиме в уничижительном тоне», — бросился он на защиту любимой женщины, клацая зубами, как кастаньетами. «К хаосу! Сейчас речь не о ней, а о тебе!» — отмахнулся Ирвинг. «Кардо, хватит уже искушать судьбу, давай-ка переходи в управление. В нашем возрасте уже не дело шляться на полевые задания, это удел молодых. Пусть они рискуют шкурой, добиваясь влияния и почестей». Тьфу, что-то в горле пересохло. Он отхлебнул из кружки и выдал свой главный козырь. «Директор хочет, чтобы ты сел в кресло его зама и возглавил один из отделов, курирующих систему пограничья. Ну, что скажешь?» Приступ закончился так же внезапно, как и наступил. «Заманчиво», — прохрипел Борц. Он стянул перчатки и посмотрел на свои пальцы с посиневшей каймой по ногтям. «Да, пора каскулапам в лапы. Приступы все чаще и чаще», — подумал он с беспокойством. Поймав ждущий взгляд Ирвинга, Борц пригладил волосы и, заметив, что руки дрожат, сунул их в карманы. «Марио, ты же знаешь, я солдат, а не начальник. Мое место на передовой, а не в служебном кресле». «Дурак ты, вот кто! Если бы я не знал твоих способностей, думаешь, стал бы выдвигать твою кандидатуру?» Ирвинг вскочил на ноги и заметался по комнате. Но сколько бы он ни пытался убедить борца в своей правоте, тот был непоколебим. «Не злись, дружище». Еще не отошедший от приступа борц с усталым выражением потер переносицу. Затем он выпрямился и, положив ногу на ногу, с деловитым видом натянул перчатки. «Марио, я тебе очень благодарен. Понимаю, что отказываться от такого предложения крайне глупо. И все же не дави на меня, хорошо? Во всяком случае, пока я не переговорю с врачами. Если они скажут, что моя песенка спета и здоровье серьезно подорвано, тогда я перейду в управление. Договорились?» «Да-да, я знаю, что, может быть, уже поздно. Такие должности на дороге не валяются. Но поверь мне, все равно, я могу работать кем угодно, хоть уборщиком на замене андроида». «Ладно, в конце концов, это тебе решать, кем быть, директором или уборщиком». Официальные нотки в собственном голосе заставили Ирвинга поморщиться, но внешне он не подал виду, только с грустью подумал, что теряет былую хватку разведчика. Чтобы сменить тему, поднимаемую друзьями уже не впервые, он посмотрел на монитор настольного ридера, на котором отражались землянин и Сорное. «Почему ты не дал рекомендацию Романовичу?» «Не уверен, что стоит это делать». «Опять?» — возмутился Ирвинг. Бросившись в кресло, он одним махом допил содержимое кружки. «Кардо, я тебя не понимаю. То ты за, то ты против. Определись уже в конце концов, скажи, что тебя смущает в парне». «Даже не знаю». Борц с сомнением посмотрел на экран. «В общем-то, ничего плохого о твоем протеже сказать не могу. Романович умен, и задатки неплохие, вот только стоит ли овчинка выделки?» «В каком смысле?» — осведомился Ирвинг, с некоторым удивлением на лице. «Ты же сам недавно его нахваливал. Говорил, что парень прекрасно ориентируется в сложной обстановке, почти мгновенно соображает и редко когда ошибается в выборе правильной линии поведения. Любит и умеет пользоваться техникой. Оружие вообще его любимый конек, кстати, как и у тебя». Он немного подумал. «Вдобавок, Романович артистичен, что тоже немаловажно в нашем деле». «Да, это так. Подожди, Марио, не перебивай. Видишь ли, все это скопище достоинств не внушает мне доверия. Дело в том, что я не ощущаю в Романовиче желания идти по тому пути, на который мы его толкаем. И это еще не главное. Видишь ли, как личность он уже давно сформировался. Вы приятели, и он тобой восхищается, поэтому ты не замечаешь, что у него железный характер. Он прячется за маской своего обаяния, но меня не обманешь. Он лидер по натуре и подчиняется лишь тому, кого уважает. Если взбрыкнет, то я не уверен, что его можно будет контролировать, а это опасно. Сам знаешь, какие у нас возникают ситуации. К тому же Романович самодура, это значит своеволен и не терпит дисциплины. Мирится с ней до поры и до времени. А потом возьмет да выкинет очередное коленце от того-то, он постоянно ошивается на гауптвахте». «И это все твои контрдоводы?» — оживился Ирвинг и, взяв кружку, потянулся к чайнику, чье содержимое было несколько крепче кипятка. «Этого мало?» — сдержанно ответил Борц и вздохнул. «Пойми, я не перестраховщик. Сам знаешь, у нас есть ситуации, когда инициатива наказуема. Умри, но сделай, что приказано. Здесь и сейчас. Не оглядываясь в поисках спасительного выхода, сможет твой протеже выдержать такую моральную нагрузку и не сорваться?» «Думаю, да», — стоял Ирвинг на своем, а без объяснения причин, во имя чего он должен отбросить чувство самосохранения. Ирвинг призадумался. «Не уверен», — ответил он и добавил. «Для этого он слишком умен». «Именно об этом я тебе и толдычу», — успокоился Борц. Тем не менее, Ирвинг встал на защиту своего молодого приятеля. «Брось, дружище, разве во внешней разведке не было таких парней? Да сколько угодно. Были, есть и будут. Конечно, Романович не подарок, и все же это прекрасный материал. Согласись, что над ним стоит поработать. В общем, не парься, Кардо. Если будет нужно, мигом обломаем парню рога, чай не в первый раз», — заверил Ирвинг друга и с преувеличенным кряхтением выбрался из тесного ему кресла. «Ну что, двинули в актовый зал? Пора выпускать на межзвездные просторы очередную порцию лопоухих романтиков». «Пора», — согласился Борц, не двигаясь с места. «Знаешь, я даже немного завидую нашим выпускникам, счастливцы. Они еще в начале пути, и ничто не омрачает их будущее. Хотел бы я вновь оказаться на их месте и верить, что мир всегда будет таким светлым и мирным, и единственное, о чем нужно беспокоиться, это о счастье для себя и близких. Сам ты романтик, идеалист с крылышками за спиной», — поддразнил Ирвинг товарища. «Не удивлюсь, если ты до сих пор веришь в мир всеобщего добра и справедливости». «Есть такое дело, да? Я идеалист. Впрочем, как и ты», — серьезно ответил Борц. «Ошибаешься, дружище», — произнес он с преувеличенным вздохом. «Поверь, Кардо, я самый закоренелый циник во вселенной. И мои ангельские крылышки уже давным-давно пылятся на чердаке». «Тогда почаще их проветривай. Иначе однажды разучишься летать», — посоветовал Борц без тени улыбки. «Ничего, мне не привыкать ползать в грязи. В отличие от тебя, я не боюсь испачкаться». Ирвинг проигнорировал испытующий взгляд товарища и бодро добавил. «Ну что, идем? Погоди, я хочу помолиться». Борц легко отодвинул тяжелое резное кресло и подошел к мраморной арке, увитой цветами. Внутри нее стояла статуя, изображающая двуликое божество. Это был Атум в его каноническом изображении. В основном догмате он также числился олицетворением лорда хаоса, всесильного властителя жизни и смерти. Оба лица статуи были одинаковыми, разнились только их выражения. На одной стороне юноша с болью и надеждой на прекрасном лице протягивал миру свое пылающее сердце, на другой он же пригвоздил мечом ребенка к груди матери, которые лежали у его ног и молили о пощаде. Это были лики света и тьмы. Верующий сам выбирал, кому из них молиться. Борц встал перед ликом света и зажег свечу от пылающего сердца божества. Склонив голову, он коснулся пальцами лба, а затем приложил ладонь к сердцу, и на его лице появилось торжественно умиротворенное выражение. «Господь Нашатум, спаси и сохрани своих детей. В годину тяжких испытаний не дай им ожесточиться сердцами, пусть крылья их души не опалит горечь тяжелых потерь, а если уж потерь не миновать, не оставь их в своей милости, всемогущий Господь, исцели их раны телесные и душевные». Чтобы не мешать молитве Борца, Ирвинг отошел в сторонку и прислонился к колонне, находящейся поблизости от арки. Он не был верующим, но старался не задевать религиозные чувства друга. Чем-то ему даже нравилось такое чудачество. Вот и на этот раз слова молитвы, идущие от сердца, не оставили его равнодушным. Ирвинг немного помедлил и тоже коснулся ладонью сердца. «Всевышний, я присоединяюсь к просьбе Кардо. Пусть дети будут живы и здоровы, но а я со своей стороны сделаю все, чтобы тебе в этом помочь. Амио». «Прости, но нам пора. Кардо, поторопись. Потом прочистишь мозги Создателю на предмет его обязанностей». С неожиданной для его мощной фигуры ловкостью и быстротой Ирвинг пересек помещение, отведенное под скрытый наблюдательный пункт, и, не дождавшись товарища, нырнул в потайной ход, ведущий к центральному актовому залу. Как только они спустились по лестнице, толстяк сдавленно ругнулся. Ход был узок, и ему, чтобы протиснуться в него, пришлось согнуться чуть ли не в три погибели. «Что-то мне не нравится направление предвыборной гонки. Как думаешь, удастся клану летучих кошек Арнатона пропихнуть на трон своего представителя?» — проговорил Ирвинг, пыхтя как паровоз. «Не исключено», — поддержал Борц новое направление беседы. «Конечно, если сиятельный Егмира Амидарир доживет до коронации. Но для этого ему нужно перестать просиживать задницу в иммиграционном департаменте и вплотную заняться делом». «Апчхи! Слушай, какой идиот придумал прорыть такой узкий ход? Такое чувство, что еще немного, и у меня начнется клаустрофобия». «Я придумал. АЗК-5 прорыл. Устаревшая модель, потому ход вышел узкий. Да, кстати, не вздумай перекинуться», — предупредил Ирвинг. «Здесь везде напичканы замедлители. Как минимум будешь полдня болтаться в звериной шкуре». Он ухмыльнулся. «Но если хочешь порадовать девушек своими прелестями под хвостом, то дерзай». «Все демоны хаоса, мы что, выпрямся из потайного хода прямо посреди актового зала?» «Не волнуйся, Кардо. Ход ведет в мой личный унитаз, он рядом с актовым залом. И прекрати ныть, нашел кому жаловаться, тебе бы мои габариты». «Ого, Том, час от часу не легче. Не хватало еще утонуть в твоем говне». Дальнейшие слова Борца заглушил басовитый хохот. Вдруг он обернулся и навскидку выстрелил. Зеленовато-белая вспышка ударила по глазам, и на земляной пол посыпались крохотные искорки, тлеющие красным цветом. «Зонт?» «Да». Ирвинг досадливо крякнул. «Вот сучий порох. Говорил же тебе, что нужно почистить территорию от жучков». «Я почистил. Но за всеми инновациями не уследишь», — рассердился Борц. «Видимо, это какая-то новейшая разработка, если не сработала поисковая сеть». «Ну, тогда еще ничего. Крупные игроки известны все наперечет». Обернувшись, Ирвинг постучал себя по лбу. «Не переживай, Кардо. Это крепость. Главные секреты хранятся здесь, и чтобы их извлечь, нужно очень хорошо постараться». «Ну, слава Атому». Успокоил. «Главное, умник, чтобы ты сам не запутался в своих интригах», — подумал Борц, расстроенный находкой. Он отвечал за безопасность в навигационной школе, и ему было неприятно, что кто-то обошел его ловушки. К тому же его задело то обстоятельство, что Ирвинг без его ведома прорыл новый подземный ход, и тут, будто в довершение неприятностей, на него свалился огромный белесый паук. Существо безобидное, но крайне противное. Последовала мгновенная реакция, и он запоздало сообразил, что этого не стоит делать. Борц выругался, заметив, что его безупречно белый костюм украсили безобразные темные пятна. Но это была еще не главная подлость раздавленного паука. Он оказался настолько вонючим, что у него сразу же перехватило дыхание. Зажав нос, он рванулся вперед, благо Ирвинг тоже не мешкал. Учуяв характерный запашок, толстяк переменился в лице. «О, боги! Неужели, Сапус, мать твою, Карда, где ты отыскал эту дрянь?» Рявкнул он и рванул вперед с такой скоростью, будто за ним гнались все демоны хаоса. Почти одновременно друзья вылетели в довольно большое светлое помещение. Борц на ходу сорвал с себя одежду и, швырнув ее в утилизатор, без промедления бросился в душевую. Ирвинг проделал все то же самое, но минутой раньше. К счастью, личный унитаз толстяка имел немало удобств, в число которых входили не только душевые кабины с дезодораторами, но и запасная одежда. Единственное, борцу пришлось довольствоваться черными и вызывающе яркими расцветками. Подправить размер при помощи швейного автомата было несложно. Поскольку Ирвинг мнил себя образчиком безупречного вкуса и после душа к нему вернулось хорошее настроение, то он тут же с энтузиазмом подключился к нелегкому выбору борца. Придирчиво осмотрев гардероб, он попытался навязать ему свою любимую рубашку, уверяя, что она будет ему к лицу. Мол, это страшно дорогая ручная работа, и на ткани, из которой ее шили, скопировали работу одного очень известного живописца. «Ну разве это не прелесть? Носи и помни мою доброту!» С радостным выражением на физиономии Ирвинг взмахнул портняжным шедевром, и борт поспешно зажмурился. Ему хватило одного взгляда на рубашку, чтобы появилась резь в глазах и страшно заломило в висках. «Убери это немедленно, или мы больше не друзья!» Простонал он и схватился за переносицу, пытаясь избавиться от гнусных цветовых пятен, отпечатавшихся на сетчатке глаза. Несмотря на уговоры, что рубашка абсолютно в его стиле, Борц был категоричен. Он заявил, что эту гадость на него не наденут даже в гробу. По такому случаю он обязательно восстанет из мертвых и жестко отмстит своим обидчикам. Но забавляющийся Ирвинг был настойчив и настолько достал приятеля, что у того разыгрались нервы. Под шумок Борц попытался утилизировать гламурную вещицу и очень пожалел, что у него не получилось. Ирвинг был начеку и грудью встал на защиту собственности, ворча, что дилетанты – враги настоящего искусства, и что когда-нибудь эта рубашка будет стоить целое состояние, он довольно небрежно зашвырнул ее в комод. Выставив непрошенного советчика из гардеробной, Борц сам выбрал одежду. В результате радикально белый цвет его одеяния сменился на не менее радикальный черный цвет. Единственное, на что толстяку удалось подбить товарища, это надеть плащ с кроваво-красной подкладкой, непременный атрибут торжественного преподавательского одеяния. «Сатана на выгуле или граф Дракула в поисках пропитания», — констатировал Ласло, когда увидел новый прикид декана кафедры вооружений и тактики боя. И в самом деле, мрачная гамма одеяния в сочетании с острыми чертами лица придавала борцу крайне зловещий вид, что сразу же оценили женщины, падкие до всего загадочного. Курсантки, пришедшие в неописуемый восторг, летели к нему, как пчелы на мед. «Автограф? Обязательно. Смотрите в зачетной книжке. Девушки, девушки, хватит уже, я страшно рад, что вы находите меня неотразимым, но, пожалуйста, пропустите, я опаздываю». Попытался Борц воззвать к разуму своих многочисленных поклонниц, но тщетно. Лишь применив тактические ухищрения, ему удалось вырваться из толпы визжащих девчонок, которые все до единой желали сфотографироваться с любимым преподавателем на память. К зависти приятелей, Борс всегда пользовался бешеным успехом у дам, хотя он не прилагал к тому особых усилий и был далеко не красавец. Что уж привлекало их к нему, было одному богу известно. Как-то они вместе пьянствовали, и, видя такое дело, Ирвинг пристал к приятелю, требуя сообщить, в чем секрет его успеха. Борц пожал плечами и сказал, что не имеет понятия. Тогда толстяк окрестил его бабником и жадиной, но Ласло не согласился. Во всяком случае, с первой частью его тезисов. Он сказал, что секрет успеха Борца кроется в его харизме. «Ражизма, харизма!» — передразнил Ирвинг. «Чушь все это! У нас тоже! Хоть завались этой харизмой, а толку? Ты видел, чтобы женщины липли к нам так же, как к этому гротескному паяцу?» Ласло и Ирвинг заспорили, приводя в подтверждение своих слов совершенно дикие доводы и примеры. Бурц долго слушал пьяный бред собутыльников, а затем хлопнул их по плечам и заговорщицки подмигнул. «Слушай сюда, умники! Пока я добрый, так и быть, открою вам свой секрет». Нет, гоните по 100 кредитов. За даром я вам ничего не скажу». Как только деньги перекочевали на его счет, Борц икнул и, подозрительно оглянувшись по сторонам, состроил страшные глаза. «Любите женщин, как я их люблю, и вам обязательно воздастся». За такой секрет он поплатился вдвое большей суммы, но приятели быстро помирились и в мирном согласии спустили деньги на дальнейшую гулянку. В актовом зале Ласло и Сарнои разделились. Чирик отправился провожать Фанечку к ее группе, а он поискал взглядом свою группу. Суперкарго сидели почти у самой сцены недалеко от центрального прохода. «Привет, сокамерники! Ну, как дела?» – заулыбался он, протиснувшись на свободное место. В ответ ему раздался дружный хор разноголосых возгласов. Еще по дороге к своей группе Ласло то и дело с кем-нибудь здоровался. Он с удовольствием отметил, что доброжелательных лиц в зале гораздо больше, чем тех, кто ответил ему недовольной гримасой. В общем-то, для него не было секретом, что его любят в студенческой среде. Пометуя, что для искателя сокровищ обширнейшие связи – это залог успеха, он не упускал любой возможности завязать дружеские контакты. Правда, по причине взрывного темперамента недругов у него тоже хватало. Вспомнив о своем недавнем подозрении, что кто-то пытается его убить, Ласло не удержался и, обернувшись, посмотрел на Рида Арперева. «В списке врагов тот...» значился у него первым номером. Звездный кот возненавидел его с той самой первой встречи, во время которой пострадал Чирик. В дальнейшем, пользуясь своим положением помощника-коменданта, он всячески осложнял ему жизнь. Поначалу это вызывало у Ласло недоумение и досаду. В общем-то, парень ему нравился, и при других обстоятельствах он был бы не прочь с ним подружиться. Но 2 года бесконечных стычек сделали свое дело. Звездный кот больше не вызывал у него ничего, кроме стойкой неприязни. «Если это твоя работа, то ты пожалеешь, что родился на белый свет», — холодно подумал Ласло, глядя на недруга. Риттер Перев перехватил его гневный взгляд и надменно вздернул подбородок. «Не смей на меня глазеть, подлая тварь!» Ясно читалось по его едва шевелящимся губам. «Это еще вопрос. Кто из нас подлая тварь?» — ответил Ласло тем же способом. И все же он сомневался. Почему-то ему не верилось, что звездный кот способен на подлость. С другой стороны, он не особо обольщался. Слишком уж часто жизнь преподносила ему уроки. Люди, вполне порядочные и достойные в обычной обстановке, возненавидев кого-нибудь, разительно менялись и напрочь забывали о чести. Они были способны на такие мерзкие поступки, о которых раньше никогда бы даже не помыслили. Дуэль на взглядах с сопутствующим обменом мнениями прекратил Ирвинг. Облаченный в парадный темно-синий мундир и длинный белый плащ, развивающийся при ходьбе, он выглядел очень импозантно. Девушки издали единый восхищенный вздох и, Когда толстяк проходил мимо, Ласло с одобрительной гримасой поднял большой палец. Довольный произведенным впечатлением, тот подмигнул ему, мол, знай наших. В общем-то, Ирвинг жаловался на недостаток женского внимания исключительно из зависти к успеху борца. Как только заместитель директора навигационной школы показался на сцене, старосты групп вскочили со своих мест. «Встать!» – дружно рявкнули они. Ряды всколыхнулись в едином порыве, и курсанты, привычные к дисциплине, замерли, заложив руки за спину. «Вольно. Можете сесть», – разрешил Ирвинг. Подойдя к трибуне, он оглядел море лиц, обращенных к нему. «Друзья, поздравляю вас с успешным завершением учебы. Знаю, вам пришлось нелегко, но, как сказал выдающийся полководец одной захолустной планеты, трудно в учении и легко в бою. Я надеюсь, что вам помогут те знания, которые мы пытались вдолбить в ваши головы». Ирвинг положил руки на трибуну и добродушно ухмыльнулся. «Старожилам, кто учится у нас не по первому разу, объяснять ничего не нужно. Они уже все знают. Ну а вы, новички, имейте в виду, что здесь ваш дом. Вы всегда здесь, желанные гости. Будет трудно, обращайтесь. Поможем, чем сможем. От вас же требуется только одно – не ронять честь навигационной школы. Понятно? Не то гореть вам в аду, это я вам обещаю. Имейте в виду». Подавшись вперед, Ирвинг обвел зал зловещим взглядом, и курсанты обескураженно притихли. Но густой басистый смех быстро разрядил обстановку. «Ну, полноте вам, друзья, не такой уж я и страшный!» Добродушно прогудел он и предложил. «Ну что, мальчики, девочки, а не спеть ли нам нашу песню?» Повинуясь его жесту, под сводами зала развернулось звездное полотнище навигационной школы. И, набирая силу, зазвучал величественный гимн, знакомый всем выпускникам без исключения. «Вива Рутерия, злони Аратай!» – запел Ирвинг на удивление красивым сочным басом. Курсанты вновь поднялись со своих мест. «Вива Рутерия, злони Аратай!» – дружно поддержал его зал. Когда гимн был допет, Ласло вместе со всеми опустился на место. Девушки тихонько всхлипывали, молодые люди хмурились и прятали глаза. Растроганный землянин, не скрываясь, вытер слезы, выступившие на глазах. Ласло было вдвойне тяжелей. На него навалились аналогичные воспоминания с земли. Отвлекшись, он не заметил, что на сцене поменялись декорации и замелькали посторонние люди с приборами, в которых без труда можно было опознать потомков любителей кинокамер. Выпуск в навигационной школе имел планетарное значение, и вездесущая пресса, конечно же, не могла пропустить такое событие. Наконец, на середину сцены выплыл длинный стол с преподавателями, что знаменовало собой начало вручения дипломов. «Эй, Романович, кончай реветь! Живо на сцену!» — весело выпалила староста группы. Толкнув его локтем, она с завистью добавила. «Ух, отличник несчастный!» «Что, уже моя очередь?» — удивился Ласло. «Ну да, вызывают вас элиту, первую двадцатку школы по успеваемости». Ласло удивился еще больше. «Я не знал, что вошел в их число». «Смотри туда!» — староста ткнула в направлении светового табло, зажегшегося над сценой. «Видишь? Под 20-м номером числится некто Романович. Если мне не изменяет память, то у тебя здесь нет однофамильцев». «Твоя правда. Ну, я пошел». Староста, крохотная кудрявая девчушка, вскочила на ноги. «Стой! Застегни мундир. Ты же не кто-нибудь, а будущий суперкарго, второе лицо на корабле», — строго сказала она и, расплывшись в белозубой улыбке, крепко его обняла. «Поздравляю, Романович, ты молодец! Мы все тобой гордимся!» Несколько подрастерявшийся землянин пожимал руки сокурсников, поздравления сыпались со всех сторон, а затем выбрался в центральный проход, ведущий к сцене. Он добрался до постамента и, взобравшись на него, занял свое место в шеренге отличников. Освоившись с мыслью, что это не ошибка, и он действительно вошел в элиту навигационной школы, Ласло покосился на соседей. Знакомых оказалось немало. Особенно его порадовало, что Чирик занимал 5-е место в шеренге отличников, Фанечка – 12-е. Но а первым стоял не кто-нибудь, а Рид Арперев. «Вот гад! И здесь от него никуда не деться!» – усмехнулся он. Впрочем, его не удивило ни присутствие друзей, ни звездного кота. Они часто выигрывали в разных состязаниях, проводимых в навигационной школе. Он тоже неплохо учился, правда, не ожидал, что войдет в 20-ку лучших. И все же Ласло немного расстроился, что находится в самом конце шеренги. Поймав презрительный взгляд Рида Арперева, он широко улыбнулся и помахал своей группе, сидящей недалеко от сцены. «Ласло! Ласло!» Начали скандировать суперкарго, и вскоре их поддержал весь зал. Землянин расцвел и победно посмотрел на звездного кота. Но тот подпортил ему триумф. «Дешевая популярность, и сам ты дешевка», — беззвучно проговорил Рид Арперев и отвернулся. «Ну все, убью скотину», — разозлился Ласло, борясь с нестерпимым желанием немедленно наброситься на врага. Он до скрипа стиснул зубы и тут поймал испытующий взгляд борца. Благодаря Ирвингу в последнее время они часто встречались в неформальной обстановке, но дружеских отношений у них так и не сложилось. Борц был приветлив, и тем не менее что-то в нем удерживало Ласло от фамильярности, с которой он общался с толстяком. Криво усмехнувшись, он разжал кулаки и поискал взглядом Вайду, но не нашел и решил, что просто не увидел ее среди остальных курсантов. Начавшаяся суета с вручением дипломов и ответная благодарственная речь, которая вдруг бесследно улетучилась из его головы, заставили его позабыть о ней. Ласло вспомнил о девушке только тогда, когда ее вызвали к сцене, а она не вышла. В президиуме поднялся легкий переполох, которым сразу же заинтересовались журналисты, падкие до сенсаций. Он вместе с друзьями бросился разыскивать девушку, но их усилия не увенчались успехом. И в его душе всколыхнулась тревога. Неявка на вручение диплома без уважительной причины было неслыханным событием в истории навигационной школы. За это могли запросто деквалифицировать и заодно наложить огромный штраф за попусту потраченные материальные ресурсы и преподавательское время.